субботу. С утреца. Двинем прямо сюда. Витёк тыкал карандашом в план. Вот здесь ихний дом. Охрана никакая. Старый дед. Днем спит, ночью тоже спит. Утром он... Витёк ткнул острием карандаша в мужика на снимке. Ходит на речку купаться. Часиков в 6-7. Здесь он спускается, тут обрыв, и дерево с ветками такое. «Ива!» — машинально подсказал он. «Ну да. Так что ни хрена сверху не видно. Тут его и будешь ждать. В такое время на речке еще никого не бывает. Сделаешь дело, спихнешь его в воду, и пусть плывет. И смотри, чтобы все чисто, как я тебя учил. Я тебя высажу, а машину вот здесь, за кустами поставлю. Видишь? Как только мужика завалишь, бросай волыну в воду. Подальше бросай. Она больше не понадобится. Не тупой, понимаю. Ну, раз все понимаешь, значит, делай, как говорю. Витёк откинулся на стуле. «За мужика хорошо платят. 15 тонн. Вот аванс». Он достал откуда-то из-под стола объемистый конверт и бросил на стол. «Волына». Пистолет ТТ лег сверху. «Волына новая совсем». «Пошли вниз. Пристреляешься». Он поднялся. «Погоди, Витя, а вдруг он не один пойдет? Ну, купаться?» «Не один?» Витек, кажется, на какую-то долю секунды засомневался. «Не, он всегда один ходит. Баба его утром дрыхнет. Сделать его нужно обязательно, потому что если ты его с первого раза не завалишь, то потом он серьезную охрану наймет, и до него уже не доберешься. Зато и платят такие бабки». «Да хоть и не один». «Не один? Значит, всех положишь. За отдельную таксу, конечно. За это я договорюсь». Внезапно у него похолодело все внутри. «Это как? Всех положишь? Детей? Бабу эту толстую? Да бабу ладно, с бабой как-нибудь. Но детей? Отдельная такса за детей?» «Нет». Он внезапно осип. «Нет, такого договора не было. Детей я не буду». Он встал и отвернулся к окну, чтобы Витёк не видел выражения его лица. «Слушай». Голос Виктора, обычно вкрадчивый, сейчас отливал металлом. «У нас вообще никакого договора не было. Ты сам себя сосватал. Нам вообще другой человек нужен был. Ты сам к нам пришел. Мы тебя на веревке не тянули. И сейчас ты будешь делать то, что скажут. Понял? Такой вот базар». «Да не стремайся». Витёк пододвинул пакет с деньгами к нему. «Он всегда один на речку ходит. Проверено». «Ну, и что у нас по Нечаеву?» Подполковник Шатлыгин по кличке Бармалей сидел за своим столом и сосредоточенно перебирал какие-то бумаги. «Экспертиза показала, Степан Варфоломеевич, что Нечаев был убит выстрелом в грудь, контрольный в голову и сильный удар по затылку. Эксперты говорят, что так удариться при падении он не мог. Видимо, его оглушили в машине. Потом протащили. На туфлях и брюках сзади есть следы волочения. И застрелили уже в посадке. Мы его дактилоскопировали. Лицо лисы объели». Майор Банников покосился на лейтенанта Скрипковскую, у которой результаты действий лис вызвали бурную реакцию, и продолжил. «Кличка Феликс. карточный шулер, катала. Привлекался 4 раза. Одно дело закрыли за недостаточностью улик, в другой раз терпила сам забрал заявление. Имеет 2 ходки. Вышел 1.5 года назад. Я думаю, его свои измочили. Мои источники доносят, что крапнул он, у кого не надо. Кате Скрипковской было очень стыдно, что тогда в посадке она не выдержала, и эксперт отпаивал ее какими-то каплями. Она пришла в отдел всего 1.5 года назад, после того, как проходила здесь же практику. Чем-то она приглянулась Шатлыгину. Это рыжая практикантка. Раз взял сразу в отдел ее, а не опера какого-нибудь тертого с земли. Что ж, хозяин барин. И не так она и плоха была, эта Скрипковская. Исполнительная, умненькая, любопытная, правда, не в меру. И на убийство она с ними выезжала, и на задержание однажды была, и ничего. А здесь, как зеленая девчонка, первый раз попавшая в морг, опозорилась. Тем не менее, сейчас все делают вид, что ничего не произошло. Она благодарно покосилась на Игоря Лысенко. Он слегка кивнул ей, как будто говоря, «Давай, не дрейфь». «Степан Варфоломеич...» Катя слегка откашлялась. «Нечаев утром того самого дня продал машину. Ниссан Премьера, совсем новая. Куплена в салоне всего 2 месяца назад. Купил ее у Нечаева некто Шумейко, Олег Григорьевич. Так вот, я подумала...» Она остановилась и почему-то посмотрела на Лысенко, как бы ища у него поддержки. «Я подумала, что, может быть, кто-то видел, как Шумейко с ним расплачивался. Может быть, его с самого базара пасли? Взялись подвести, убили, забрали деньги. Бумажник не тронули для отвода глаз, а остальное забрали. Все равно такую сумму в бумажник не положишь». «Катенька», майор Банников ласково посмотрел на Скрипковскую. «Неужели ты думаешь, что такой, как этот Феликс, как лох зеленый, сел бы в первую попавшуюся машину с такими деньгами, да еще с 2 незнакомыми мужиками?» «То, что с 2, я понимаю». Катя Скрипковская не выдержала и покраснела. «Удар по голове нанесен прямо, сверху вниз. Значит, он сидел рядом с водителем, а второй, который бил, сзади». «Вот ты бы, Катюха, села в машину с 2 неизвестными мужиками, да еще поздно вечером?» — спросил Лысенко. «Я бы и с одним не села», — огрызнулась она. «Если он сел с ними в машину, да еще на переднее сиденье, значит...» «Значит, он их очень хорошо знал», — закончил за нее Банников, «что и подтверждает, что его убили свои. Заставили продать машину, денежки забрали, и все. На простое ограбление это с самого начала было не похоже. Болт на пальце, цепура граммов на 50, бумажник — все было на месте. Если бы грабили чужие, забрали бы все. Чего добру пропадать? А так только деньги. Показательно». «А я бы этого Шумейка все равно проверила», — не сдавалась Катя. «Он мог заплатить за машину, потом предложить подвезти, ну, чтобы ничего не случилось по дороге из любезности. И сам же убил. Забрал деньги и все. И машину купил, и деньги целы». «Интересная версия». Полковник одобрительно посмотрел на лейтенанта Скрипковскую. «Смотрю, ты работала, не сидела. Ну а что с этим Шумейко?» По глазам вижу, что поинтересовалась. На время убийства был в бильярдной «Американка». Свидетелей достаточно. Банников открыл блокнот, и Катерина удивленно на него взглянула. Оказывается, не одна она об этом думала. Шумейко Олег Григорьевич, 29 лет, бизнесмен. Вдвоем с братом держит сеть продуктовых магазинов «Каравелла». Финансовых проблем не наблюдается. Машина — джип «Чероки». Зачем ему было грабить гражданина Нечаева, совершенно непонятно. «И зачем ему понадобилась вторая машина, тоже непонятно», — встрял Лысенко. «Дай, Игорёша», — съязвил майор. «И зачем ему вторая машина? А также третий ботинки и четвертый галстук. Тебе, конечно, этого не понять. Ты у нас ничего слаще морковки не ел». «Ладно, идите. Работа стоит, пока вы здесь собачитесь». Шатлыгин поднялся, давая понять, что все свободны. Когда Лысенко и Скрипковская вышли, начальник придержал в дверях Банникова. «Погоди, Коля. Ты над девочкой не смейся. Девочка толковая. Она еще на практике себя хорошо показала. Помнишь, как она сходу перспективную версию выдала? Тоже вроде бы у человека все было. А он на мелочь позарился. У нее нюх есть. Нюх для сыщика — первая вещь». «Да проверял я этого Шумейка, Степан Варфоломеич». Банников поморщился. «Что ж вы думаете, я даром хлеб ем?» «А к Скрипковской вы неравнодушны», — сказал он с насмешкой. «Я вообще к рыжим неровно дышу». Полковник подмигнул Банникову и закрыл дверь. «Работает», — торжествующе с порога заявила Нина. «Завелась с полоборота». «Ну и где ты так долго была?» — укорила Васька подругу. «Мы уже бог знает что передумали». «Нинка!» Она внезапно охнула. «Что ты с собой сделала?» Всю жизнь, сколько она себя помнила, у Нины были длинные волосы. В младших классах мама заплетала ей их в косички. Потом Нина носила хвост, на соревнованиях и тренировках собирала в тугой пучок. А вот постриглась только сейчас. «На кого ты похожа?» — причитала Васька. «Какие были волосы?» Волосы действительно были хороши. Блестящие, тяжелые, длиной чуть ниже пояса. Теперь Нина была очень коротко острижена. Волосы немного высветлены на концах и как будто взлохмачены. И, признаться, с новой прической было ничуть не хуже. Но только вот Васька никак не могла успокоиться. «Какие волосы шикарные были! Куда ты их дела?» «Продала», — с усмешкой сказала Нина. «За эти дурацкие волосы мы с Димкой шикарно отдохнем». «Ну почему, почему? Почему ты со мной не посоветовалась?» — горевала Васька. «Потому что...» Нина заглянула в коридор и спросила. «А где Димка?» «Спит. Накормила я его, он заснул». «Так вот, потому что они все равно потом вылезут. После операции еще будет рентгенотерапия и химия, и волосы вылезут, я знаю». Она осеклась и снова глянула в коридор. «Да спит он! Все будет хорошо!» Васька обняла подругу. «Тебе эта стрижка очень идет, правда, Нин?» И чтобы отвлечь подругу, она потащила ее в кухню. «Посмотри, чего мы с Димкой накупили!» Накупили они с Димкой действительно кучу разных нужных вещей. «Посуды одноразовые взяли!» Васька начала показывать Нине покупки. «Это Димкина дребедень!» Она отложила в сторону пакет с игрушками. «Йогурты в дорогу, бисквиты. Это мы ему панамку хиповую купили. Это вода минеральная. Большой круг тут же надутый Димкой, весь в рыбах, звездочках, медузах и прочих тварях морских, гордо венчал собой гору покупок. «Вася, ну зачем ты все это тащила?» Нина укоризненно посмотрела на подругу. «Тебе же нельзя. Я же на машине приехала и тоже все купила. И йогурты, и бисквиты, и воду минеральную. Только панамку хиповую забыла». «Ты смотри!» — с восхищением указала Васька на круг. «Зато какую штукенцию мы отхватили!» «Знаешь, Вась, самое смешное, что я тоже купила. Только не круг, а такую большую надувную лодку. Дно прозрачное, а сверху почти такая же, только не голубая, а розовая. Голубых не было». «Вот и прекрасно!» Васька была ничуть не обескуражена. «Будешь с ним еще и на лодке плавать!» Лика и не думала, что Олег будет так настойчив. После их памятной встречи и разговора, когда он довез ее до работы, вечером он встретил ее с огромным букетом цветов. Дождался, вышел из машины, распахнул дверцу, а не просто посигналил, как было у них принято. Повез в ее любимый ресторан и вообще вел себя с ней в тот вечер так, как будто собирался сделать предложение. И он его сделал. «Давай я сниму тебе квартиру. Нормальную хату с классным ремонтом. Не такую конуру, в какой вы живете. С мебелью, в центре. Или сама все выберешь на свой вкус. А пока будут делать, съездим на пару недель, куда захочешь». И это все? Он решил, что она просто набивала себе цену? Лика посмотрела на него своими черными непроницаемыми глазами. «Спасибо за заботу, но я привыкла жить дома». «Так в чем проблема, любимая?» «Проблема в том, любимый, что когда я тебе надоем, мне придется возвращаться в свою хрущевскую конуру, так что лучше и не переезжать». «Чего же ты хочешь?» Он подобрался на стуле. «Чего она хочет? Сказать ему, что она очень хочет за него замуж? Вот так унижаться перед ним? Попрошайничать?» «Он, скорее всего, сведет все к шутке «когда-нибудь где-нибудь», и все пойдет по-прежнему. Но ей уже не хотелось по-прежнему. Ей хотелось, чтобы он сам предложил ей замужество или ушел и больше не тревожил. «Я хочу, чтобы ты определился», — сказала она наконец, после долгого молчания. «Я хочу знать, нужна я тебе или нет. Я устала от неопределенности». «Какой неопределенности?» Он или не понимал ее, или скорее делал вид, что не понимает. «Я же тебе предлагаю. Давай снимем большую хорошую квартиру. Попробуем, зайка. Я буду приезжать каждый вечер и ночевать пару раз в неделю. Вот увидишь, тебе понравится». «Почему тогда ты не приглашаешь меня пожить у тебя дома?» «У меня?» Он на секунду растерялся, как будто она сказала какую-то страшную глупость или пошлость. «Но... малыш, у меня все время встречи, деловые партнеры. И потом, тебе у меня будет скучно. Вечером пойти некуда. Рядом ни приличного кафе, ни ресторана. И деловой девушке слишком далеко ездить на работу». Подколол он ее. Он никогда не возил девиц в свой настоящий дом. Всегда только в съемную квартиру. Стандартную квартиру со стандартным ремонтом, со всеми удобствами, с битком набитым всякой всячиной холодильником, с ворохом пустых глянцевых журналов на столе, с полной имитацией жизни. Он просто не хотел пускать их в свою настоящую жизнь и не пускал. Их место в съемной квартире. Один раз его жизнь уже повернули не в ту сторону, и больше он такого не позволит. Она заметила его растерянность, но решила не форсировать события. Каким-то глубинным женским чутьем она понимала, что не стоит давить на него сейчас. Ей уже не хотелось, как утром, объявить, что их отношения кончены. Она не хотела уже этого так, как 2 месяца назад. Он был все-таки богат, красив и чертовски обаятелен. Может быть, она его все-таки любит? А любит ли он ее? Или он только готов идти на какие-то уступки, дарить ей подарки, возить на курорты, но не может или не хочет понять, что ей нужны не подарки и не курорты. Ей нужен дом. Не съемное, пропахшее чужими духами и сигаретами временное жилье, а свое, настоящее, надежное, где она просыпалась бы каждое утро с ним рядом. Или не с ним. Он не знал, что это «или не с ним» окажется для него решающим в жизни. Вчера они с Васькой развили бурную деятельность, собираясь в дорогу. Димка болтался под ногами и мешал, и тогда Вася предложил ему собрать в дорогу любимые игрушки. Он ускакал в свою комнату, и они вздохнули спокойно. Упаковали Нинины вещи в 2 небольшие сумки, взяли на всякий случай теплое одеяло для Димки, продукты спрятали в холодильник, купленную Васей одноразовую посуду положили в плетеную корзину вместе с салфетками и туалетной бумагой. «Теперь только Димку собрать, и все», — сказала Нина. Когда они с Васькой вошли в Димкину комнату, обе принялись безудержно хохотать. «Димка, Димка, машина столько не потянет!» — смеялась Васька, схватившись за свой живот. Димка собрал все. Он достал из шкафа всевозможные коробки и пакеты, вытряхнул из них свою одежду и аккуратно сложил свои игрушки. Причем взял даже такие вещи, как железную дорогу, несколько коробок конструктора Лего и старого тряпичного зайца с пуговицами вместо глаз, с которым спал он и с которым в свое время спала Нина. Венчал эту гору добра круглый аквариум, подаренный Димке на день рождения, и сейчас опасно придвинутый к краю стола, поближе к остальному. Так, Вася перетащила аквариум на место. «Вот они тебе там точно не понадобятся. Я тебе слово даю, буду кормить их каждый день. А железную дорогу раскладывать, чтоб не заржавело. Мы с мамой тебе такие вещи купили: лодку, круг, яхту с парусами, водяной пистолет, а ты зайца с собой тащишь». «Зайца пускай». Нина мягко отложила зайца в сторону, вспомнив, как без него она и сама не засыпала. «А остальное мы сейчас положим на место. Хорошо?» Димка выл, ныл, выписывал вокруг кренделя и хватался за все руками. Но они собрали его вещички, побольше футболок, трусиков и поменьше всевозможных машин, которые он совал им в руки одну за другой, в большую спортивную сумку, а сверху усадили любимого зайца. «Димыч», — сказала Нина строго, «если в сумке добавится хоть одна машинка или пистолет, мы разворачиваемся и едем обратно. Я проверю». «Ладно», — Димка сник. Желание натолкать в сумку игрушек, выбросив оттуда всякие ненужные свитера и кроссовки, так явно читалось на его лице, что Васька сочувственно ему улыбнулась. «Так-то братец-кролик. Будильник Нина поставила на 4, трезво рассудив, что чем раньше они выйдут, тем легче будет ехать. Проснувшись от оглушительного трезвона, она увидела, что за окном едва сереет. Подавив в себе желание поспать еще полчасика, она быстро встала и растолкала Димку. «Бегом умывайся, чай пить, и поехали». Димка забрался на заднее сиденье и немедленно заснул. Она уложила его поудобнее, подоткнув одеялом, чтобы не свалился. Да и утро было прохладное. Села и проверила все в последний раз. Деньги, документы, туалетные принадлежности, перечисляла она про себя. Продукты, посуда, вода, телефон. Мобильник был на месте. Поправила зеркала, несколько минут посидела спокойно, ничего не делая, пока прогревался мотор. Потом сказала: «С Богом!» и выехала со двора. Между тем рассвело. Она быстро пересекла город насквозь и, сверяясь с картой, вырулила на дорогу, ведущую к заветному шоссе М-26. Она совсем не волновалась, ехала спокойно, положенные 90 км в час, решив не лихачить. Димка мирно спал за спиной. Солнце выплыло из-за горизонта и слепило глаза. Немного мешала челка, которой раньше у нее не было. Нина надела темные очки и на ходу глянула на себя в зеркало. Стрижка еще убавила ей лет, и сейчас она выглядела максимум на 20. У мастера было свое видение образа, и он придал Нине вид легкомысленный и слегка стервозный. Подсвеченные рваные перышки, мальчишеский подбритый затылок,